Глава 9. Анита Вешнева. Он подхватывает меня и, пока я не очнулась, несет к кровати, в нетерпении опускает, нависает сверху. Нас разделяет только махровая ткань. Под ней мы абсолютно обнаженные. И я прекрасно чувствую желание босса поскорее заняться делом. Ой, какой он там огромный. Я сглатываю, в ужасе прикидывая его размеры. Очень надеюсь, что он не травмирует меня собой. Босс развязывает пояс и откидывает свой халат, оставаясь в чем мать родила. Я не вижу его низа. Лишь только оглядываю его мощные бицепсы и вены, вздувшиеся на сильных руках от напряжения. Ведь он держит свой вес надо мной, чтобы не раздавить. Я зажмуриваюсь. Ох, было бы лучше, если бы босс сейчас выключил ночники, но горло мое перехватило спазмом, и я боюсь слова произнести. «Анита», — хрипло произносит босс, — «расслабьтесь, я не съем вас». «Ох, Захар Андреевич, пожалуйста, давайте побыстрей». Сипло выдавливаю я, зажмуриваясь еще сильнее. Чувствую, как босс перекладывает свой вес на одну руку, а второй задирает мой халат. Меня всю колотит от страха. «Нет, нет, Захар Андреевич». В ужасе бьюсь под ним, опасаясь, что он уже не сможет остановиться. Но босс, вопреки моим мыслям, замирает, всматривается в мое лицо. «Что случилось?» — хрипло выдавливает он. «Я не могу», — умоляю я его. «Пожалуйста, давайте лучше сделаем ЭКО». «Что?» — босс настолько возбужден, что, похоже, мои слова не доходят до его понимания. Мне страшно». «Анита», — хрипло и строго внушает мне босс. «Я не хочу ждать целый месяц или больше. Завтра я улетаю на 2 недели, поэтому сегодня должно произойти зачатие. Я же говорил вам расслабиться». «Но я не могу расслабиться». Чуть ли не плача, признаюсь я. «Я вам помогу», — заявляет босс и решительно сдергивает с меня халат. «Что вы?» — ахаю я, но в то же мгновение чувствую его горячее драконье дыхание на своем самом сокровенном. «Что вы делаете?» — закатываю я глаза от неожиданного острого наслаждения. «Расслабляю вас», — произносит босс и уносит меня в нирвану, до краев, заполненную наслаждением.